зайчик, я барбосик, вместе мы заебосик. Монтажная Лена вся влажная. Вместе мы заебось. Вместе мы заебось. Молоко, портвейн на скейт. Ты скинхед, а я еврей. Ты снимал свои трусы, я смотрела на часы. Во дворе сверкают пятки, мусор едет на девятки. Все танцуют под карбас, а тот, кто в белом, пидорас. Я все.